Она сопротивлялась. «Какой отпуск?» «Лето, полевые работы, раскопки». С 13 лет, когда она попала первый раз на археологические раскопки, Машка ни разу не пропустила ни одного сезона. «Мария», — отчитывал Кирилл Павлович, — «я приказываю. В отпуск и никаких полей. Сколько можно?» «А на Азове такое интересное», — доказывала Машка. «Нет, ты вон дошла совсем. Зеленая, худая и калифорнийский загар растеряла. Сполз он с тебя от усталости. Ученый обязан отдыхать, иначе у него мозги коростой покрываются, и он перестает видеть с той ясностью, которая необходима. Ты в отпуске нормальном не была 12 лет. Я понимаю прекрасно. И азарт, интерес. Я, знаешь ли, в некоторой степени тоже ученый. Ты мне нужна к сентябрю, здоровая, загоревшая, с горящими глазами». «Да я понятия не имею, как отдыхают, Кирилл Павлович», — ныла Машка. «Вот и научишься. Все, это приказ, и обсуждению не подлежит. Давай, мотай из Москвы в Турцию, в Грецию или там в Египет». «Нет, в жару и к морю не хочу. Больше месяца как приехала, а мне все солнце припекает». «Еще лучше. В санаторий, дом отдыха или пансионат какой в глубинке, чтобы от раскопок твоих подальше. А то знаю я тебя, мотанешь в поля и все дела». Машка пригорюнилась. «Куда она сейчас поедет?» «Да не достать вот так сразу путевку в середине лета в хороший дом отдыха, а в плохой или средний ей не хотелось». «Ну, не печалься», — убрал начальственный металл из голоса Кирилл Павлович, поняв, что добился своего. «Компьютер у тебя с собой, ты со своей группой все время на связи. Если что уникальное раскопают, так и быть, можешь поехать. Но это вряд ли. Денег нынче мало, работы то и дело останавливают, так что нечего тебе там торчать». Он порылся в своем органайзере, достал визитную карточку и протянул Машке. «Вот, звони. Это хозяин жирной турфирмы. Скажешь, что от меня, он поможет. И все, иди, чтобы я ноги твои здесь не видел», — громыхнул напоследок академик. Хозяин жирной фирмы помог, и вчера вечером Мария Владимировна прибыла в пансионат, надежно спрятанный от цивилизации в глубинах России и при этом демонстрирующий достижения той самой цивилизации, от которой удалось сбежать. Пансионат и усадьба по соседству за высоченным забором. Странное существо человек. Старается убежать от людей, машин, грохота и суеты, ищет местечко тишайшее, и чтобы никого-никого вокруг, дабы слиться с природой один на один, надышаться-раздышаться, подумать в неспешности. И тут же окапывается, окружает себя полным набором достижений цивилизации, комфорта и с непременным пультиком под рукой. «Хорошо. Выехал на природу, подальше от людей». «Чего умничаешь?» — одернула себя Машка. «Сама-то. Мне что-нибудь глухое, поближе к природе и подальше от суеты, шума и по высшему разряду. Молчала бы уж. Небось, на байдарках сплавляться не потащилась. И в палаточку с костерком в чащобе непролазной и с рюкзачком по родным просторам не шастаешь. Сидишь вон в номере люкс, свинцо потягиваешь, рассвет наблюдаешь». «И что тут у тебя происходит, Мария Владимировна?» — спросила она себя в голос. «То детство вспоминаешь совсем не кстати, то критике и философствованию предаешься. Сбрендила? Устала. И не понимала, что сильно устала. А сейчас вот просто почувствовала. Такой многолетней, закаменевшей чугунной усталостью. И хотя развод оказался легким и как-то между делом, но 5 лет не скомкаешь, как ненужную бумажку, и не выбросишь в мусорник. Но она уговаривала себя, что за эти годы сделала очень много и очень многого достигла, и можно сделать вид, что семейной жизни совсем как бы и не было. И тьфу на нее, небольшая ошибка в процессе работы. Но тьфу не тьфу, а она себя винила, что не разобралась в людях, позволила унижать и помыкать собой, и не спорила, лишь бы не трогали. Винила себя за то, что ни черта не видела и не замечала вокруг, кроме работы, и за испуг свой непомерный после папиной смерти. Да за все винила. И ей стыдно было перед самой собой и людьми, что так долго терпела и жила с чужим человеком. Весь месяц после развода она уговаривала себя: «Забудь. Прости всех и себя в первую очередь, и забудь». И она старалась, старалась отпустить, забыть. Вон в медвежий угол с пятизвёздочным, или черт его знает, сколько на этом коньячном пансионате звезд, комфортом укатило. Юра попыток поговорить не бросал. Звонил с завидной настойчивостью и регулярностью. Намекал на раскаяние и желание повиниться. Машка бросала трубку. Кто-то засмеялся внизу у входа в корпус. Машка перегнулась через ажурную кованую решетку балкона, посмотрела. Молодая парочка целовалась на выложенной камнем дорожке, ведущей в сторону пляжа. Ну вот, начался новый день. Значит так, отдыхать будем активно. Плавание, длительные прогулки пешком, попробовать кататься на лошадях, на лодке обязательно и... А и она придумает позже, по мере изучения предоставляемых услуг. Все, хватит лирики. Одеваться, собираться. Давай, давай. В расслабленной позе отдыхающего хищника Дмитрий Федорович лежал на удобном пляжном кресле-топчине в тени большого зонта на краю деревянных мостков, отгородившись от мира темными очками. Отдыхал, попутно загорая. Отдыхал это так, относительно. На столике рядом с высоким запотевшим стаканом ледяного свежевыжатого сока лежали два сотовых и кожаная папка с документами, которые надо прочитать. Отдыхать так, чтобы не думать о делах, не изучать документы, не разговаривать по телефону, он не очень-то умел. Но в данный момент расслабился. Удалось. Папка с документами ожидала, телефоны тоже. Сок нагревался, а он смотрел сквозь стекла очков на левый берег, где выше по течению местные мальчишки ныряли с высокой толстой ветки ивы, выпростанной над рекой, как рука просящего. Мальчишки были маленькие, не больше 10 лет. Смеялись, ругались, перекрикивались громкими звенящими голосами и матерились, подчеркивая свое приобщение к взрослости. Обманчиво неторопливые воды реки далеко разносили их голоса. Река была широкой, глубокой, лениво текла себе, но имела припрятанную обманку в виде подводных, быстрых и ледяных, никогда не прогревающихся узких лент течений и стремнин. Одна из таких лент заворачивала из середины реки, сгибалась петлёй, резко сворачивая к берегу, и также резко уходила назад, в глубину, на середину реки, как раз на том участке, который омывал его, Дмитрия Федоровича, пляж. Он попал как-то в эту петлю стремнины, когда плавал, осваивая личную территорию. Сок нагревался, изморозь на стенках капельками скатывалась, образуя озерца вокруг дна стакана. Папка ждала, а он смотрел на мальчишек, полуприкрыв глаза. Девушку Надю вызывать из Москвы не пришлось. На следующее утро после его приезда позвонил губернаторствующий начальник местных широт, настойчиво приглашая посетить сегодняшний званый ужин в честь не то чьего-то юбилея, не то врученной непонятно за что и кому награды. «Вы же известный меценат и благодетель нашей области, и к прискорбию так редко бываете в наших краях, а мы вас ждем, Дмитрий Федорович, скучаем, а тут такая удача, вы на отдыхе, а у нас торжество. Приезжайте, все непременно приезжайте». Он, конечно, и меценат, и благодетель, и многое еще чего прочего. С губернатором у них все давно договорено, оплачено, застолблено и подписано, и, рассылая друг другу улыбки тертых игроков в покер, они вполне мирно существуют, не деля берлоги. Дмитрий Федорович дал себя поуговаривать ровно столько, чтобы не перегнуть, и ответствовал, что всенепременно будет. В губернском городе Н не то юбилей, не то вручение награды, или и то, и другое одновременно, отмечали на широкую ногу. Сломящимися столами, нужными встречами с нужными людьми, балетом, выписанной по случаю новомодной эстрадной группой, парочкой звездных певцов и апогеем в виде фейерверков и раздачей скромных подарков на память. Среди приглашенного местного и московского бомонда обнаружилась барышня модельно натренированной внешности, жена одного здешнего уважаемого и значимого бизнесмена, к сожалению, в настоящий момент отсутствующего, находящегося в командировке в Европе. Губернатор представил Диме жену бизнесмена самолично, подчеркнув тем самым статусность ее мужа. Дамочка называлась Виолеттой, а по паспорту — Викторией. Находилась в чудесном возрасте 24 годов, была матерью двух сыновей, поблескивала все понимающим цинизмом в глазах, гармонирующим с блеском бриллиантовой упаковки. Мужа, старше ее на 30 лет, называла «папулик». «Ну, папулик!» — капризно тянула она в трубку. Разговаривая по телефону, она подыгрывала себе лицом, чтобы не забыть ненароком нужную мимику, и надутыми губками умело изображала недалёкость ума. Папулик, как и положено, позвонил утром любимой девочке узнать, как она там, прервав на интересном месте неспешную утреннюю атаку Дмитрия, еще до конца не решившего, хочет ли он этого. Ночью молодица старалась поразить его воображение изобретательностью, близкой к профессионализму, повышенной активностью и напором. Поразить чем-то победного было трудно, ближе к невозможно, и он после парочки добротных заходов подумывал, не вызвать ли Осипа и не отправить ли неугомонную дамочку домой к детям, чтобы спокойно доспать оставшуюся часть ночи. Но молодица развлекала его не только буйством тела, но и веселыми рассуждениями. Ну ладно, пусть останется. Да и мало ли, когда придется приехать без девушки, а в ближайшем губернском городе будет с кем провести время. И не совсем глупенькая, смышленая, правда, все мысли направлены на достижение одной цели. Его повеселили рассуждения о ее дальнейшем благополучии, застолблённом рождением сыновей и продуманная масштабность планов. «Ну, папулик!» — тянула она, пошаливая пальчиками у Димы в паху. «Ну что ты уехал и оставил меня одну? Мне совсем без тебя скучно. Давай, что ли, я к тебе приеду?» Она послушала ответ и сместила ручонку чуть повыше, стрельнув на Диму заговорщицки глазами. Он убрал ее руку. «Ну, тогда я в Москву поеду. Что я буду здесь сидеть?» Дима встал и пошел в душ. Мужа ее он пару раз видел и поражался. Мужик толковый, с головой, бизнесмен грамотный. Как это его угораздило вдряпаться в такую жену? Или имидж превыше всего? «Кто бы уж выступал, победный!» Одернул он себя, стоя под ледяными струями, впивающимися в тело, разморённое ночными утехами и началом утреннего заходца. «У тебя самого две раскрасавицы в женах числились, родные сестры этой». Дамочка потерлась полдня рядом с ним в усадьбе, поактивничала пару раз сексом в перерывах между плаванием и обедом и убыла. «Поеду в Москву, что мне в нашей глуши торчать? Это тебе хорошо, ты отдыхать от столиц приехал, а я здесь скучаю». «И слава богу!» Вздохнул с облегчением про себя Дима, сдавая барышню на руки Осипу для отправки. Что-то муторное, темное ворочалось у него внутри, вызывая раздражение и недовольство собой. «А что ты хотел? По расчету ты уже попробовал дважды, а по каким-то иным причинам это, как говорит мама, не про нас. Да и какие такие иные причины?» Он привычным усилием воли выкинул раздражающие мысли из головы и остальные полдня провел в кабинете за работой. Но муторная темность недовольства разрасталась внутри, ухала, напоминая о себе, не давая покоя и разбудив среди ночи. Поняв, что уже не заснет, Дмитрий побродил по дому растревоженным шатуном, отмахнулся от бдительного Осипа, неслышной тенью заботливо помаячившего в дверном проеме. «Всё нормально, иди досыпай». Что все ненормально, Осип знал точно, но ответ на незаданный им вопрос означал обещание, что Дима из дома никуда не сунется. Налив себе виски в заполненный доверху кубиками льда пузатый стакан, Дмитрий поднялся наверх, в маленькую мансардушку под самым козырьком островерхой крыши с большим витринным окном. Когда случалась бессонница от перегруза или необходимость что-то обдумать в тишине, или, что совсем редко, маята душевная, как сегодня, он поднимался сюда. Прогретая, раскаленная за день солнцем комнатушка остывала ночью, умиротворяющая, обволакивая запахами смолистой древесины, сухих трав, старательно разложенных в марлевых мешочках по углам комнаты, заботливыми руками управляющего хозяйством домины Льва Семеновича. Дмитрий распахивал обе створки огромного до пола окна и устраивался возле ажурной решетки декоративного балкончика-обманки, не зажигая света, и смотрел на открывающийся отсюда великолепный вид. Дорога. За ней тянулась, взбираясь наверх на небольшой пригорок, поле. Стена дальнего леса на вершине холма, величавая дубовая роща в углу пансионатской территории. А рядом с ней, чуть развернутый влево от параллели с рекой, один из корпусов. Диме нравилось это здание. Небольшое, 4 этажа, на 5 балконов по фасаду. С верхним пентхаусом в итальянском стиле. С огромными кадушками растений, с раздвигающимися стеклянными панелями, создающими летнюю открытую террасу. С маркизами на причудливо изогнутых фонарных держателях, выступающими из крыши, как реи парусника. Он чем-то и напоминал старинный парусник. То ли светлыми льняными маркизами, как повисшими парусами, то ли пузатыми ажурными балконными решетками. А профессионально сделанный ландшафт вокруг здания и начинающаяся за ним аллея поддерживали общий итальянский стиль. В этом здании все номера были класса люкс и выходили балконами на реку. И ни одно из окон в корпусе не светилось. Слабо посвечивали приглушенные на ночь до тления фонарики вдоль дорожек, да немного более ярко горел фонарь над входом. Он смотрел в ночь, прислушивался к звукам темнеющей реки, редкой несмелой перекличке птиц. Где-то ухнула сова, плеснула рыбина и ушла на глубину, и постепенно стала отступать непонятная раздражительность, вытолкавшая его из постели. Раз приказы, окрики и волевые усилия по изгнанию ненужных эмоций и мыслей не срабатывают, значит, надо достать из себя то, что растеребило, замутило душу и мысли, увидеть, понять и вычистить вместе с этой темной мутью. И Дима заглянул в свое ворочающееся глубинное недовольство. «Ну, и в чем дело?» «Да ни в чем. Все эти Нади, Вали, Тани, Кати, одной денежно-расчетливой заинтересованности, одинаковости с лица и даже при наличии интеллекта и изюминки, если повезет, все равно из одного болотца. Все той же заинтересованности и с четкими следованиями правил по достижению цели. И так всю его жизнь. Вот всю жизнь. Он женился в 22 по окончании училища на севастопольской девушке Марине. Они познакомились на кадетских танцульках в его училище. Севастопольские девушки, впрочем, как и барышни иных городов, в которых имелись высшие военные училища в те советские времена, не все, естественно, девушки, но большинство, имели ту же целевую задачу, что и нынешние мармулетки, а именно, как можно удачнее выйти замуж за хорошие деньги с перспективой на деньги большие. Хорошие деньги в доисторические времена счастливого незнанием застоя светили только военным. Академиков, артистов, дипломатов и министров с их помощниками на всех не хватало, да у них имелись свои девушки, а для остальных — только военные. Кадетские танцы в училище — это был верх экстрима, который начинался взятием штурмом дверей, ведущих к будущему благополучию. Что вытворяли девоньки для того, чтобы попасть в заветные врата, это отдельная тема. С таким же напором, азартом и ненавистью во времена глобального дефицита ломились в магазины за колбасой и сапогами. Маменьками и папеньками доченьки города-героя затачивались с детства под одну жизненную задачу — выйти замуж за военного. С ясным видением и пониманием своего светлого будущего благополучия. Марина являлась яркой представительницей именно этой категории. Но она была примиленькой, клялась, что любит его до слезы в глазах и прицельно шарашила таким убойным сексом, что Дмитрий порой еле ноги волочил. К тому же без жены ехать на место несения службы никак было нельзя. Если ты не хотел тронуться крышей, подвывая на одну из сопок, расположенных в самой... Ну, сами понимаете, чего, страны. С Мариной как-то сразу стало тяжело и нерадостно. Она полгода его пилила, что победно затащил ее черт знает куда, а не воспользовался отцовскими связями или связями друзей отца, чтобы получить хорошее место назначения. Комнатулька в офицерском общежитии, которую выделили молодой семье, размерами больше походила на кабину грузового лифта и всегда находилась в захламленном состоянии, потому что, как выяснилось, его молодая жена хозяйкой оказалась никакой. Секс по-прежнему оставался хорош, и это единственное, что примиряло Дмитрия с семейной жизнью. Но одним сексом жив не будешь, а скорее не будешь жив. И он сбегал с облегчением на свой корабль. Когда, тяжело хрустнув хребтом, начала разваливаться, рассыпаться и разлагаться страна, Марина своим врожденным, впитанным с молоком матери расчетливым умом уловила перемены, первой ласточкой оповестив о смерти империи, собрала вещи и уведомила Диму о своем уходе. «Мне не нужен такой муж. И пусть ты 10 раз капитан задрипанного кораблишки и раньше всех твоих однокашников получила звание и корабль, но зарплата у тебя никакая, и ты постоянно бухой. Я уезжаю к маме в Севастополь». Он пожал равнодушно плечами и улегся спать. «А что скажешь?» Детей она категорически не хотела, и втайне от него, пока он находился в рейдах, дважды сделала аборт, не сообщив ему о беременности. Ее не устраивали ни его должности, ни карьерный рост. Без сомнения, единственный расклад, который ее бы устроил, стань он адмиралом на Карибских островах, а она бы ждала его в отдельном частном бунгало. В одном она была права. Пили они тогда по-черному. Потому что чувствовали себя брошенными детьми на заплеванном грязном вокзальном перроне, которым родители приказали сторожить вещи, а сами ушли и забыли про них. А дети сидели на чемоданах, лупали непонимающе глазенками, по-тихому плакали и ждали, когда же придут родители. Никто не собирался возвращаться за ними и забирать. И вещи, которые они так старательно сторожили, оказались никому не нужными старыми тряпками. Их обманули, бросили. И они что-то такое уже подозревали, но не могли уйти. Вот они и бухали, заливая спиртом трещавшее по швам нутро, разрывающееся между чувством офицерского долга и бесполезностью какого бы то ни было геройства, стойкости и равнодушной ненужности своей стране. Победный продержался еще год и ушел, наплевав на все заслуги-выслуги. Воспользовался только тем, что его ценили и уважали, и уговорил начальство продать ему в частную собственность списанный на металлолом буксирчик. Уговорил уйти со службы в новое дело своего механика Петра Алексеевича Иванова, Кулибина, гения, и друга Лёшку Дёмина увлек идеей. Троём, крутясь так и эдак, договариваясь, выпрашивая, а порой просто откровенно воруя бесхозное, они за 3 месяца при помощи нелегально нанимаемых матросиков восстановили до красоты буксирок и чапали на нем туда-сюда, развозя, перевозя, буксируя, доставляя. Вообще не спали. Жили на корабле, похудели до костей, просолились, задубели, а, отмотав навигацию, сели, подбили бабки и обалдели. Нифига себе! Сумма вышла по тем временам для людей, никогда не державших в руках многочисленные денежные купюры, весьма внушительная. На себя-то они не тратили почти ничего, на еду да изредка на водку с солярой. С мичманами кораблей договаривались, с починкой Алексеич сам справлялся. Сели они 2-й раз рядком, приняли спиртику и важные решения. Во-первых, создать компанию, придумать название, закрепить документально участие и долю каждого. Во-вторых, надо двигать поближе к деньгам и большим городам, а это значит в Питер. Продали они свою Аннушку, как назывался их буксирок, за хорошие деньги и в хорошие руки. Сплакнули над ней кормилицей и двинули в славный Петровград налаживать связи, контакты, бизнес. И закрутилась, завертелась. А мужиков своих он потерял. Давно. С Мариной к тому времени развелся и имел сведения о ее благополучном повторном замужестве. На 3-м этаже корпуса шхуны в одной из комнат зажегся неяркий свет. «Тоже кому-то не спится», — подумал Дима, радуясь, что можно отвлечься от воспоминаний нелегких, тягостных. Он увидел силуэт вышедшего на балкон человека, подсвеченный из комнаты. На таком приличном расстоянии между домами не рассмотреть, женщина это или мужчина. Человек стал передвигать балконную мебель. В незамусоренной городским шумом, особенно звенящей предрассветной тишине, нетревожимой и шелестением листьев в полном безветрии, звуки передвигаемых кресел разносились по округе свободным полетом. «Женщина!» — понял он и улыбнулся. «Мужчина так двигать мебель не будет». «А не сходить ли за биноклем посмотреть?» «Но так подумал, мимолетно, бездейственно». «Не пойдет». «Зачем? У человека свои нелегкие мысли, не дающие спать по ночам. Не стоит вмешиваться подсматриванием. Ему-то самому ой как бы не понравилось, если б за ним подсматривали». Дима почувствовал что-то вроде товарищеского участия к собрату по бессоннице. Или как сказать, к сосестре? Небо просветлело. Рассвет скоро. Раздражение, муторность душевная, потревоженные воспоминания притупились, улеглись, не будоража маятой. Ладно. Надо поспать, а то там Осип извёлся весь. Решил победный. Осип эти его ночные сидения терпеть не мог. Нервничал, ворчал по утрам, как бы незаметно себе под нос, но так, чтобы Дима слышал. «Ты ж там как мишень торчишь, Дмитрий Фёдорович. Даже для тупого нерадивого снайпера, как ярко-красная мишень». И потом полдня пребывал не в настроениях и прохаживался по поводу пансионата. «Ну, он твой, и что? Они же вещи отдыхающих не проверяют. И захудалого металлоискателя не поставили. Проноси хоть винтарь, хоть гаубицу. Сколько раз говорил, рентген аэропортовский надо, а то друг друга постреляют, и тебе опасно». Дима отмахивался. «Если снайпер, то везде достанет. Охраняй, не охраняй. Надо работать так, чтобы снайпера не подсылали. Тогда в оранжерею цветы выращивать», — предлагал Осип. «И то правда. Тогда в оранжерею». Осип, как обычно, ничем не выказал своего присутствия, но Дима, спускаясь по лестнице, сказал: «Всё, Осип, спать пошли». Осип буркнул что-то из темноты справа, но так и не показался. Недоволен. Он проспал до утра без сновидений, в одной позе. Как лёг, так и проснулся. После завтрака поплавал не в бассейне, а в реке. Сделал пару важных звонков, прихватил срочные бумаги поработать и... Вот лежал, смотрел на ныряющих мальчишек. «Что такого могло у той женщины случиться, что ей не спалось?» — неожиданно подумал он. Победный сразу набросал несколько вариантов возможной жизни незнакомки с проблемами, не дающими спать по ночам. «А может, всё проще? Нет никаких трудных мыслей. Назанимавшись любовью до утра, она вышла посидеть, когда мужик заснул». Этот вариант ему не понравился. Словно разъединил их ночную тревожную бессонницу. Как сосиски от гарнира. Он, значит, со своими тяжестями, а она остыть от любовных утех? Нет, определённо этот сценарий ему не понравился. Территория пансионата потрясала огромностью, как сказочный лес. Сие открытие Маша сделала, изучая макет в холле главного корпуса, в котором располагались администрация, ресторан, несколько кафе, конференц-зал, кинозал. Наверняка там было ещё что-то масштабное, но Маша не стала вдаваться в подробности, оставив выяснение на потом. Макет был потрясающей красивости, с мини-домиками, в точности повторяющими все архитектурные выкрутасы подлинников, с деревьями, речкой, бежавшей живой водицей, и маленькими лошадками возле конюшен на дальнем конце пансионата. Мария Владимировна, привыкшая ко всему подходить с научной дотошностью, решила, что возьмёт у администратора в своём корпусе карту, разобьёт её на квадраты, проложит маршруты, обойдёт и обследует всё. Сегодня она наметила себе лёгкий променад по над бережком и пляжное купание-загорание на первую половину дня, а там посмотрим по настроению. Прогуливаясь, она по-тихому улыбалась. Ей нравилось чувствовать себя девушкой небедной. То есть не богатой, но и немало имущей. Одетой не хуже встречаемых во время прогулки отдыхающих и, между прочим, проживающей в люксе. Она и предположить не могла, что осознание своей состоятельности может доставлять радость, и что отдыхать, просто так отдыхать, это приятно. Она заработала в Америке, ну, не тысячи, но заработала, и весь свой летний гардероб купила там же. Даже в Нью-Йорк слетала во время коротких каникул и, не удержавшись, накупила там много чего, решив чохом избавиться от всего старого, раз уж пошла такая песня и начинается новая жизнь. Ей невероятно нравилось её белое платье известной марки, между прочим, с длинной до щиколоток широкой юбкой, сшитой из кружев разного узора, летящая, лёгкая, прозрачная. И шляпка с маленькими полями, загнутыми спереди вверх, так подходящая к её непослушной шевелюре. И всю себя она чувствовала летящей, хрупкой, когда порывы ветерка подхватывали, раздували кружевной подол, а ей приходилось придерживать шляпку рукой. Немного портило полноту радости наличие большого количества людей, гуляющих, лежащих на пляже, играющих в теннис на двух кортах под поощрительные громкие крики болельщиков. Мария Владимировна с удивлением обнаружила, что устала от людей, толпы, суматошности, необходимости общаться. Успокаивая себя, она решила, что заберется в самый дальний, самый тихий уголок пляжа, если таковой найдется. Место на пляже она нашла как по заказу. Возле сетчатого забора с художественным плетением проволочных узоров, а не банальные рабицы. Основная масса пансионирующих, посетивших пляж, располагалась намного дальше, выше по течению реки, там, где располагались ряды лежаков, зонтики, волейбольная площадка, мостки, уходящие в реку, мороженые и квасные тележки, открытые кафе, словом, поближе к предоставляемым услугам. Пыхтя, Мария Владимировна перетащила для себя под самую сетку топчан-трансформер с поролоновым матрацем. За сеткой тянулась нейтральная полоса в несколько десятков метров до ну очень высокого забора, на красоту которого не поскупились. Разные по форме декоративные камни, столбики в том же стиле, в котором выдержана была усадьба. Словом, хороший такой забор. На пару метров заходящие в воду и далее отдавая ограждающие функции железной решетки, простой, без изысков. От решетки на несколько метров до буйка тянулась веревка с пенопластовыми цилиндриками, выкрашенными кое-где облупившейся красной краской, обозначавшая глубоко частную территорию. «Не влезай, убьет», — подумала Машка без раздражения. Пограничная нейтральная полоса не имела признаков растительности, плотненько закиданная камнями до самой воды, обнадеживая Марию Владимировну уверенностью, что с этой стороны нашествие людей ей уж точно не грозит. Она с удовольствием поплавала, нырнув с квадратного понтона, покачивающегося почти на середине реки. Метрах в 50 от места ее дислокации длинные деревянные мостки вели к этому понтону для желающих нырять или причалить на лодочке. Наплававшись, Мария Владимировна старательно отжала волосы, нацепила шляпку, очки и улеглась загорать с книжкой в руке. Какой-то детективчик, один из символов ее отдыха вместо спецлитературы, и стала слегка подрёмывать, залипая взглядом на печатном слове. Дрему и уединение нарушила компания, расположившаяся не так, чтобы близко к ней, в отдалении, но весьма шумная. Машка недовольно посопела, повозилась, поправила шляпку, отложила книжку и стала осматривать предоставляемые взору красоты, краем глаза недовольно кося на веселящуюся компанию. Двух молоденьких девушек и двух мужчин приличного пузато-тонконогого возраста. «Ну, бог в помощь», — подумала Машка, отчего-то повеселев. Компания разместилась за пластмассовым столом, ввинченным ножками в песок, восседая на стульях той же гарнитурной принадлежности. Кто и когда их принес, подрёмывающая Мария Владимировна не заметила. Но обслуживание здесь на высоком уровне, так что принесли. На столе громоздились бутылки шампанского, гора фруктов, какая-то закуска. Они громко смеялись, исполняя заведенный ритуал. Цели их почти совпадали. Солнце светило, вода плескалась, знакомство сближалось. И на самом деле, бог в помощь. Жалко только, что пропало Машкино уединение и неженье в тишине. От компании отделился мужичок и под ободряющие восклицания друзей направился к мосткам, старательно втягивая пустцо, расправляя плечи, безуспешно пытаясь подобрать и попец под провожающими взглядами девушек. А Машка почему-то напряглась. Что-то ей не понравилось. Она села, сдернула очки и вгляделась в воду у понтона, где мужчина что-то отвечал подбадривающим с берега зрителям, подойдя к самому краю с определенным намерением. Ей показалась какая-то неправильная темная тень в рябе воды. Она встала с лежака и неосознанно шагнула пару раз по направлению к реке. «Игоряша!» — закричали из-за стола. «Женщина тоже хочет посмотреть, как ты прыгаешь!» Тень была. Точно. Преломляясь в волнах, что-то большое темнело под водой. Маша сдвинулась еще на шаг вперед. Мужчина приветственно отсалютовал ей рукой. «Нет», — покачала она отрицательно головой. «Подожди!» Шагнула вперед. Мужчина удивленно посмотрел на нее, не поняв Машкиных предостерегающих знаков головой, взмахнул руками и нырнул. Он прыгнул, а Машка понеслась к реке, откидывая на ходу очки и шляпу на песок. Она бежала и видела, как в прыжке изменилось выражение его лица. Испуг. Он увидел, когда уже летел головой вперед, увидел, что это была за тень в воде. Не сбавляя скорости, Маша влетела в воду, разметав кучу брызг, с разбега нырнула-вынырнула и мощными грибками быстро поплыла к тому месту, где он вошел в воду головой вперед. Она была хорошей пловчихой. На самом деле хорошей. Два раза в неделю многие годы Мария Владимировна по часу-полтора плавала кролем и брасом на износ в университетском бассейне, без отрыва от производства, так сказать. Ничего не слыша и не видя, кроме темной тени, растущей по мере ее приближения, Маша неслась в воде со скоростью, на которую и не знала, что способна. Мужчина не выныривал. Он всплыл большим белым китом чуть ниже, на метра два от того места, где нырнул, лицом вниз, с бессильно покачивающимися в воде руками. Сменив направление, она в два грибка доплыла к нему, ухватила за плечо, перевернула. Он был без сознания. На лбу рваная рана, из которой стекала кровь, окрашивая его лицо и воду вокруг головы. Громко плюхнув, из-под воды выскочило то, что было этой темной тенью. Корявое пнище. И еще час назад, когда Маша плавала, этого кошмара здесь не было. Как оно здесь оказалось, совершенно непонятно. Мужик был тяжелый. Ей помогало то, что он без сознания, расслабленный, поэтому вода естественным образом поддерживала тело. Зажав в сгибе локти его голову под подбородком, Маша гребла одной рукой к берегу. Но их сносило по течению и тянуло на середину реки. Она упорно гребла, медленно сдвигаясь со своей ношей к берегу, но их уже снесло на уровень сеточного забора пансионата и тащило дальше. Стиснув зубы, она гребла изо всех сил и вдруг почувствовала ногами быстрое и очень холодное течение. Стремнина. «О нет, только не течение, не такое холодное!» — застонала про себя Машка. Она поняла, что надо срочно выбираться из этой холодности как угодно. Если ей сведёт судорогой ногу, все, она не выгребет. Поменяв направление, она рванула в сторону, отпустила подбородок мужика, цепилась ему в волосы, освобождая руку для большей маневренности. Стремнина не выпускала, завязавшись холодным узлом за ее лодыжки, как Машка с ней не боролась. Ледяная лента несла их дальше, на красные пенопластовые буйки. Машка решила зацепиться за веревку и по ней, потом по решетке выбраться на берег нейтральной полосы. Так ей будет легче его тащить. Она сможет. Она их вытянет. Знать бы, куда сворачивает ледяной поток под водой. Она ухватилась за веревку, когда их донесло до нее, перевела дыхание и стала потихоньку подтягивать свое и буксируемое тело к берегу. «Ничего, ничего», — подбадривала Машка. «Сейчас, потихоньку, полегоньку». Ей удалось избавиться от ледяного узла, выдернув свои ноги из течения, но мужчину, обеими ногами угодившего в стремнину, стала разворачивать и тянуть на глубину. «Твою мать!» — выругалась Машка от отчаяния и рванула его голову на себя. «Потянула?» Тяжелое тело наползло на пенопластовый буйок, приостановилось. Буйок с шумом выскочил из-под тела. Машку прибольно хлестнуло по руке выше запястья наотмашь мокрым натянутым канатом. От неожиданности она охнула и всего на секунду разжала пальцы. И этого мгновения хватило, чтобы сильный ледяной невидимый противник перетащил неподвижное тело через канат и потянул на глубину. Маша ринулась за ним, снова прижала к себе, сильно прихватив рукой под подбородок, и начала все по новой, сопротивляясь посмеивающейся в глубине над глупыми людишками стремнине. Она уже почти ничего не видела. От усталости у нее поплыли фиолетовые круги перед глазами. От переохлаждения начала сводить ноги, но Маша упорно гребла к берегу. Мальчишки, за которыми он наблюдал, вдруг перестали нырять, что-то громко закричали, показывая друг другу руками на противоположный берег. Одновременно со стороны пансионата раздался перепуганный женский визг и крики. «Что там, Осип?» — спросил Дмитрий, резко сев на лежаке. Осип стоял на площадке второго этажа, опирающийся на колонны центрального входа, и смотрел в бинокль. «Где он бинокль-то взял?» — привычно подивился Дмитрий расторопности Осипа. «Или рассматривал окрестности?» Игорь и Олег, два охранника, которые сидели на бережке, пока начальство отдыхает, вскочили. Игорь настороженно, сосредоточенно осматривал реку и противоположный берег, а Олег через пару секунд уже был возле Дмитрия. «Школа?» «Кто-то неудачно нырнул с понтона», — сообщил Осип. «Девчушка нырнула спасать. Вот же козлы. Девчонка кинулась, а они стоят на берегу, орут во все горло. Никто в воду не полез. Разогнать хренам всю их службу спасения на водах», — комментировал Осип. Дима поднялся с лежака и подошел на самый край мостков. Забор перекрывал ему обзор. «Всплыл», — сообщил Осип. «Мужик здоровый, толстый, а она молодец, правильно действует. У него голова в кровь разбита, и он без сознания». Дима перестал вглядываться в реку, повернулся к Осипу. «А спасатели?» «Да вон бегут с кругами, но не успеют. Их сносят течением в нашу сторону». Он помолчал. «Да что там, Осип?» — прикрикнул Дима. «Она молодец, все правильно делает. Но мужик тяжелее ее раза в два». «Умница, девочка, все ты правильно делаешь», — похвалил довольным голосом Осип. «Давай скутер», — предложил Дима. «Да ни хрена никто не успеет», — расстроился Осип, не отрываясь от бинокля. «Со спасательной станции уже катер едет, но и они не успеют, далеко. Мужик без сознания нахлебался сразу. Пока выведем, пока поставим. Только она и может успеть. Ах ты, черт! «Что?» — затребовал снизу Дмитрий. «Течение попало». «Умница, правильно. Она его перехватила за волосы, чтобы грести удобнее было», — крикнул Осип, отлип от окуляров, посмотрел на Диму. «Вес у них разный». И вернулся к наблюдению. «К нам несет». Дима уже увидел, как девушку с мужчиной несло на веревку с буйками, и сразу нырнул. Вместе с ним нырнул Олег. Вынырнув почти одновременно, они рванули к девушке. «Давай, девочка, продержись еще немного, ты все правильно делаешь», — подбадривал он мысленно девчушку, рассекая воду мощными грибками. Он увидел, как выскочил из-под большого безвольного тела буёк, хлестнув ее веревкой по руке, слышал, как она вскрикнула. Тело мужика несло дальше, на Диму с Олегом. «Это хорошо». Девушка, перекинув через голову веревку, подплыла к мужику, притянула к себе рукой, взяв под подбородок. Дима с Олегом подплыли к парочке, чуть приотстав. Их догонял Игорь. Перехватили у нее из руки мужика, и Дима поддержал девочку за локоток. «Игорь, возьми девушку!» Маша уже плохо соображала. Сквозь фиолетовые круги она увидела двух мужчин, принявших у нее безвольное тело, и подплывающего к ней третьего. «Я помогу», — сказал этот третий и прижал, обхватив рукой за талию. «Да я смогу, наверное», — прохрипела Машка. «Ничего, подышите». «Нет, поплыли, у меня ноги». Он понял, что она сильно замерзла и устала, и, перехватив ее за локоть, поплыл к берегу, буксируя за собой. Они доплыли очень быстро. Парень помог ей выйти на берег. Машка рухнула на колени, уперлась руками в песок, опустила голову и дышала, с хрипом втягивая в себя воздух, попутно приобретая знание, что именно чувствует и как дышит загнанная лошадь. Грудь ходила ходуном, делая больно легким и ребрам. Сердце колотилось тяжелым бедовым колоколом. Перед глазами плыли, переплетаясь, фиолетовые круги, к которым присоединились черные братцы. Кто-то накрыл ее большим махровым полотенцем и легонько похлопал по плечу. Она не видела, кто, и поблагодарить не могла. По калейдоскопе в круги стали терять яркость и растворяться. Дыхание постепенно выравнивалось, только сердце все ухало и ухало. Она распрямилась, села на подогнутые ноги, стряхнула с ладоней мокрый песок и смогла увидеть, что происходит на берегу. Двое мужчин делали искусственное дыхание и массаж сердца неудачливому ловеласу. «Раз, два, три, четыре, пять, вдох, еще раз». Тот, который делал массаж сердца, стоя на коленях возле утопленника, располагался к ней лицом. Загорелый, с мощным разворотом плеч, большой и сильный. Второй, вдыхавший воздух после счета 5, спиной к Машке. Молодой, жилистый. Пострадавший закашлялся, очнулся, перестав быть утопленником. Его быстро перевернули на бок, он удушливо сипел, кашлял надсадно и отплевывался вытекающей изнутра водой. Машке показалось, что воды неправдоподобно много. «Осип!» — «Врачи из пансионата!» Жестким командирским тоном распорядился тот, кто делал массаж сердца. «На подходе!» Спасатели их сразу подняли по тревоге. Они видели, что мы их вытащили. «Девушку быстро в горячий душ! И дай ей виски или коньяка!» Машку кто-то поднял, поставил на ноги, поправил сползающее с плеч полотенце. «Девушка!» — обратился к ней командующий, здесь всем поднимаясь с колен. «Вы молодец! Если бы не вы, он бы утонул!» И улыбнулся, глядя ей в глаза золотистыми, чуть с прищуром тигриными глазами. У Машки остановилось дыхание. Сердце ударило под коленки, и она стала заваливаться на бок. И если бы не подхватили чьи-то руки, она бы упала, ударившись о мокрый песок. «Дима!» — выстрелила в висок узнавание. И всего на мгновение она отключилась. «Ей плохо!» — крикнул кто-то у нее над ухом. «Нет!» «Нет», — возразила Машка, возвращаясь из секундного помутнения. «Помутнение рассудка. Кажется, так это по-красивому называется у романтичных барышень». «Игорь, донеси ты ее в дом скорее!» — прогремел недовольный командирский голос. «Вот и врачи прибыли». Все это она слышала как бы издалека. Машку подняли на руки и куда-то понесли. «Не надо мне ни в какой дом». «Мне надо в свой номер», — думала она отстраненно. На пороге дома их, Машку и того, кто ее нес, встретила женщина, улыбавшаяся сочувственно. «Неси ее прямо в душ», — распорядилась женщина. Через какие-то коридоры, комнаты, двери и снова коридоры Машку принесли и поставили в душевой кабинке. «Я вот здесь полотенце повешу», — сказала женщина, демонстрируя Машке полотенце и где она его повесит. «Ладно, душ», — согласилась с обстоятельствами Машка. «Душ — это хорошо. Ей надо согреться, разморозить мозги, перестать трястись мелкой противной дрожью перепуганного замерзшего тела». Она врубила горячую воду, уперлась обеими руками в стену и так и стояла под лупящими обжигающими струями, не сняв купальника. Черный раздельный купальник калифорнийского приобретения ей нравился необычайно, за удобство и за то, как он ей шел, с высоким поясом плавок, подчеркивающим талию, визуально добавляющим длины ногам, с глухим в спортивном стиле верхом, удобным и эластичным. «Сможет ли она его теперь носить после таких событий?» — думала Машка. «Он будет ассоциироваться с неприятным воспоминанием». «Воспоминанием. Дима. Вот каким ты стал. И кем». Хозяином данной частной собственности не влезай, убьет. Хозяином жизни. То, что он был хозяином и командиром, и отцом родным здесь, понятно слету, без необходимости каких-либо дополнительных вопросов. Богатым, сильным, жестким. Тигриные глаза. Машка узнала его сразу и рассмотрела немного. Конечно, он изменился, но она узнала сразу. «Кажется, еще сегодня ночью тебе было интересно, каким он стал. Теперь неинтересно. Теперь почему-то грустно. Совсем грустно». Сколько она простояла под хлещущими горячими струями, потеряв счет времени. Машка одним движением закрутила краны, обрывая набежавшую непонятную грусть тоску. «По несбывшемуся, наверное». «Ладно, Мария Владимировна, давай вытираться и дуй отсюда», — приказала она себе строго. Выпуская на свободу клубы пара, Маша распахнула дверцы кабинки и вышла из душа. И, вытираясь, все придумывала, как бы половчее смыться из этого дома. И поняла, что оттягивает момент выхода за пределы душевой и боится встретиться с ним снова. «Так!» Договаривалась она сама с собой, глядя в запотевшее зеркало и подтверждая слова режущим жестом руки. «Ты его не узнала. И виду не смей подавать!» «Спасибо, спасибо, мерси, мерси. Он-то тебя не узнал точно. Значит, здравствуй, Дима, отменяется. Он незнакомый, тяжело богатый мужик, закрытый и недоступный, как элитный клуб. Вот и ладненько. Пока-пока». Решительно водрузив полотенце на крючок, расправила плечи, вдохнула-выдохнула и вышла из душевой. И попала в широкий коридор. В кресле возле маленького столика у стены сидел Дмитрий Федорович Победный, одетый в летние легкие брюки и белую футболку. Он поднялся при ее появлении. «Ну как вы?» — спросил, доброжелательно улыбаясь. «Спасибо. Согрелась, теперь все в порядке», — отрапортовала Машка светским до заморозков тоном. Под коленками зазвенело. Сердце сбилось с ритма, пропустив пару ударов, и понеслось вскачь полоумным стайером. «Я принес вам коньяк», — он указал рукой на два хрустальных пузатых бокала, стоявших на столике. «Нет-нет, благодарю вас», — протокольно отказалась Машка. «Как погода в Лондоне? Дожди». И дождливым лондонским тоном она поинтересовалась. «Как пострадавший?» «Скорая и госпитализация не понадобились. Шок, легкое сотрясение, небольшое переохлаждение. Воды нахлебался стресс, а так все в порядке». «Слава богу», — порадовалась Мария Владимировна. «Ему, конечно, тоже, но спасли его вы». Переходя на предложенный и выдерживаемый дамой лондонско-дождливый тон, ответил хозяин. «И вы?» — поделилась лаврами Машка. «Я бы хотела поскорее попасть в свой номер. У меня на пляже остались вещи, сумка с документами». «Я уверен, что о ваших вещах позаботились работники пансионата, а в номер мы сейчас вас доставим». «Дожди, дожди, никакого тепла в голосе». «Спасибо». Машка заученно благодарила, рассматривая его во все глаза, запоминая и изо всех сил стараясь сдерживаться, не выказать интереса, прикрикивая на себя мысленно, напоминая ежесекундно себе про элитный закрытый клуб. И смотрела, смотрела. «Бежать!» — рыкнула профессорским голосом. «Бежать! Быстрее! Ну!» «Куда надо идти?» «Я провожу». Двигаясь к выходу, он предложил отстраненным хозяйским тоном. «Полотенце? Халат? Обувь?» Она, не забыв поблагодарить, отказалась. «Нет, нет, нет». Голыми ступнями прошлепала по разогретым плитам дорожки к воротам, больно наступила на мелкий камешек, ойкнула, подняла ногу, быстренько стряхнула со ступни пакостника. Любезная прощальная руку пожатия у машины, еще немного мерси, намеренное непредставление по имени — хлопок закрываемой дверцы. Все. Девушка его заинтересовала сразу, еще в воде. Невзирая на непростую ситуацию, ее лицо поразило Диму. Чем он бы не смог сказать? Делая массаж бесчувственному мужику, он поглядывал краем глаза, как она там. Сильно устала и замерзла. Ее трясло, она стояла на коленях, опираясь на руки, с опущенной головой и хрипло дышала. Лица не разглядеть из-за длинных, прикрывающих его шатром волос. «Ничего, отойдет. Он махнул головой Игорю, чтобы тот накрыл ее полотенцем. Когда мужик пришел в себя, девушка немного отдышалась, но все еще дрожала всем телом. Игорь, поддерживая, помог подняться девушке на ноги, и Дима смог рассмотреть ее. Невысокая, около 1,60 м. Симпатичная, не стильная красавица. Впрочем, стильная салонная красотка не бросилась бы спасать тонущего человека. Хотя сейчас она не в том состоянии, чтобы хорошо выглядеть. Побледневшее от пережитого стресса и усталости лицо, посиневшие губы, разметавшиеся в беспорядке мокрые волосы и серые с серебристым отливом перепуганные глаза. У нее была потрясающая фигура настоящей женщины. Очень стройная, длинные ноги, узкая талия, потрясающая грудь, высокая шея. Класс! И она показалась ему очень знакомой. Может, сталкивались где-то? Вряд ли. У Победного была хорошая память на лица и людей. Такую фигурку он бы не забыл. Тогда откуда это ощущение, что знаешь человека давно, но никак не можешь вспомнить, как его зовут? Странно. Что-то полыхнуло на мгновение у нее в глазах, и девушка стала заваливаться на бок. Он ругнулся про себя. О чем он думает, рассматривает ее по-мужски? А девчонке плохо совсем, ее всю колотит. Елена Ивановна, жена соратницы и помощница управляющего Льва Семеновича, покараулила девушку под дверью душевой, чтобы та не растерялась и не испугалась, когда выйдет. Да и на всякий случай, вдруг ей там плохо станет. Дима сменил ее на посту после того, как отправил пострадавшего с врачами, вытерся и переоделся. Он принес с собой коньяк в лечебных и дружеских целях, отметить удачный исход спасательной операции, ну и познакомиться. Но, выйдя из душа, она была напряжена, почему-то заметно нервничала и сразу дистанцировалась, спрятавшись за бесконечное «спасибо, благодарю» и отстранённый этикетный тон. Он смотрел и не понимал, не стыковалось здесь что-то. На дурочку она была точно не похожа. На овцу напуганную тем более. Не той пробы женщина. Мужика вон спасла, не задумываясь. Так в чем дело? Классовая ненависть к богатым или, наоборот, угоднический трепет? Да нет, точно нет. Не то. Или почувствовала, что он ею заинтересовался, как женщиной заинтересовался. Песня из классики «Минуй нас пуще всех печалей» и «Барский гнев» и «Барская любовь»? Дмитрий раздражился. «Не хочешь, как хочешь». Будет он разбираться в ее мотивах и страхах. Нет, так нет. Но надо отдать девушке должное. При всех своих испугах держалась она молодцом. Если учесть к тому же, что находилась не в выигрышном положении. Он хозяин дома, она русалка, занесенная из реки течением. Он одет, она в мокром купальнике, босиком. Он незнакомый богатый мужик, и его предложения дружеского участия могут грозить ей чем угодно. Ну, попадет ему вожжа под мантию, прикажет своим охранникам не выпускать девицу, и что она сможет сделать? Нет, она определенно умница. Когда они вышли из дома на яркий солнечный свет, он смог рассмотреть ее в деталях, внимательно. Не такая уж и молоденькая, старше 25. И он честно признался себе, что не совсем прав, раздражаясь в ее адрес. Вела она себя мудро, отказавшись от всего, что он предлагал. Знакомство легким коньячным намеком, гостеприимство, одежду. Он и предлагал-то потому, что заинтересовался ею как женщиной. Был бы на ее месте мужик, Дима дал бы ему коньяка или водки прямо там, на берегу, дал полотенце, пожал с уважением руку и отправил в пансионат в одной машине с врачами и пострадавшим. Все она правильно расщухала. И дистанцию указала, и отказалась от всего правильно. И тут она наступила босой ногой на маленький камушек, попавший на плиты дорожки. Тихо ойкнула, поджала ногу и его шибануло. Как очень много лет назад, под дых, в голову, пах, перекрывая дыхание, сбивая сердечный ритм. Машка! Его маленькая севастопольская соседка! Он даже зубами заскрежетал, перевел дыхание, приказал себе «отбой», добавив попутно парочку крепких выражений в свой адрес, присмотрелся к ней внимательнее, другим взглядом, продолжая любезно холодное прощание у распахнутой дверцы машины. Она! Его Машка! Изменившаяся, повзрослевшая, другая и красивая. И она его не узнала. Он захлопнул за ней дверцу машины, широкими стремительными шагами вернулся в дом, на ходу проорав. «Осип!» Осип в вербальных призывах Дмитрия не нуждался и материализовался откуда-то слева, из дверей, сразу же приступив к изложению фактов. Она занимает 14-й люкс на 3-м этаже. Одна. Потерпевший пентхаус на 5-м. Незнакомы. Подробности? Статус одиночного или нет пребывания спасенного мужика Осип, прочувствовавший происходящее с Дмитрием, не посчитал нужным озвучить. Он слишком хорошо, иногда лучше самого Димы, знал и чувствовал победного, замечая все детали. «Потом, когда выяснишь», — отмахнулся победный. Даже великому Осипу Игнатьевичу не под силу выяснить все, на самом деле все. За 40 минут — биографию официальную от рождения до сегодня. Более подробную информацию — чуть позже. Дмитрий Федорович быстро прикинул в голове месторасположение номеров в корпусе Шхуни. Значит, это она была ночью на балконе. Ну надо же! Муть душевная, с которой он был уверен, что справился, поменяв окрас, содержание и получив конкретный объект для нападения обвинением, зашевелилась внутри, тяжело по-совиному ухнув. Она его не узнала. Вот тебе и девичья любовь, мыльный пузырь. И кто тебе люкс оплатил, Мария Владимировна? — вопросила муть темная.